Часть вторая. Блики от закатившегося солнца погасли, сменившись свечением завесы, из-за которого я не могла заснуть. Сияя в лунном свете, она влекла меня к окну тесной спаленки, и я смотрела и смотрела на нее, пока стекло не запотело от моего дыхания. В голове у меня, как всегда, звучали последние слова отца, призывавшего меня вырваться на свободу. В ночь. Узнать обо всем том, что ожидало меня за пределами этой жалкой деревушки. «Улетай на свободу, маленькая птичка». Я плотнее укуталась в старое драное одеяло, пытаясь прогнать озноб, но холодный воздух поздней осени упрямо просачивался сквозь щели оконной рамы. После смерти отца много зим назад, в жалкой попытке сохранить тепло самыми суровыми зимними ночами, я заткнула дыры лоскутами ткани от старых платьев, из которых уже выросла. Осенью я была почти уверена, что этого окажется достаточно. Но как только наступала настоящая зима, я присоединялась к брату на полу перед огнем, а наша мать спала рядом в кресле-каталке, которое лорд Байрон изготовил для нее после принесения нашего отца в жертву. Моя спальня когда-то служила чуланом. Сейчас в ней практически не было мебели, за исключением моих скудных пожитков и кровати, сделанной руками отца. Пол почти полностью прогнил, и брат латал его каждый раз, когда он проваливался у меня под ногами. Дотронувшись до прохладного потрескавшегося стекла, я заскользила пальцами по кругу, который вытирала рукавом столько раз за эти годы, что и не сосчитать. Когда дрожащие пальцы наконец коснулись защелки посередине, я оглянулась, чтобы убедиться, что брат не появился в дверном проеме, намереваясь поймать меня, когда я в очередной раз ускользаю на ночную прогулку. Открыв защелку, я потянула створки, и ветер почти распахнул их настежь. Холодный воздух резко ворвался в спальню, и у меня перехватило дыхание. Я едва успела поймать створки, чтобы они не стукнули и не перебудили немногочисленных обитателей нашего ветхого домишки. Пряди темных волос, выпавшие из косы, сдуло с лица. Я забралась на подоконник и села, свесив ноги. Кожу покалывало, когда лунный свет целовал мои голые руки. Мне не хотелось проводить эту ночь в заточении внутри этой полуразвалившейся ловушки, которую трудно было назвать настоящим домом. Только не сегодня, когда с другой стороны подоконника меня призывало к себе ночное небо, а из леса лился свежий аромат сосны, которым я никак не могла надышаться. Мои бунтарские прогулки по лесу действовали на меня глубоко исцеляюще. Было в них что-то привлекательное, некий протест против строгих запретов, наложенных на меня прогнившим обществом, которое требовало от женщин сохранять чистоту и непорочность для мужей, которых даже еще не выбрали. Приличных мужчин в Мистфиле насчитывалось совсем немного. Они были скорее редкостью, чем нормой. Я не смела и надеяться на такой брак, в каком жили мои родители, полный счастья, любви и тепла. Сбросив одеяло на пол спальни, я опустилась на траву и пошарила руками в поисках своей палки, пока глаза привыкали к темноте. Ощупав пальцами землю, я нашла палку и стряхнула с себя пыль, поднявшуюся с лишенной ухода почвы, на которой отказывались расти даже сорняки. Когда я поднялась на ноги и закрыла оконные створки, с пальцев посыпались сухие песчинки. Просунув ветку в щель в подоконнике, я повернула ее так, чтобы она зацепилась с другой стороны и удерживала окно закрытым. Вернувшись, я смогу проскользнуть внутрь через окно, чтобы брат не обнаружил, что я опять гуляла. Наш дом представлял собой старую мазанку. Наружные стены были возведены частично из досок, частично из переплетенных веток и покрыты глиной. Поскольку за домом никто не ухаживал, стены деформировались и потрескались, а дрявая соломенная крыша протекала во время дождей и нуждалась в ремонте. В доме было всего два стеклянных окна, составленных из осколков, которые отец и брат получили в подарок, когда помогли одной из богатых семей заменить их окна. Оставив дом позади, я направилась к роще, которая располагалась прямо за нашей деревней. Вдали что-то выло на луну, призывая меня во тьму, где под звездами бродили разные твари, а жители деревни Мистфилл опасались за свою жизнь. Но вместо страха, который должен был бы пульсировать в теле, мной владело только одно чувство, которое никогда не посещало меня в дневное время, когда по улицам бродили люди. Свобода. Конечно, это была лишь временная иллюзия в моем мире, самообман, притворство, чтобы смягчить гнетущую реальность, ведь я не могла выбирать. На данный момент мою жизнь определяли в первую очередь лорд Мистфилл и силы элитной стражи тумана, которые отошли от своей первоначальной цели и превратились в извращенную армию, выполнявшую все, что бы ни потребовал лорд. Следующим учитывалось мнение моего брата. В отсутствие отца, которого лорд Байрон и верховный жрец принесли в жертву завесе, он диктовал мне, что делать. Придет время. Гораздо раньше, чем мне хотелось бы, и мою судьбу, и мою жизнь будет определять муж. Вот тогда-то для меня и начнется настоящий кошмар. Я подошла к опушке леса, провела рукой по коре первого попавшегося дерева и покружилась вокруг него, не удосужившись оглянуться. Затем нырнула в рощу, и тьма, заключив в тесные объятия, быстро поглотила меня целиком и понесла вперед, взывая к той моей части, которая жаждала ночи, в отличие от тех, кто ее боялся. Даже звуки, которые издавали маленькие существа, ползающие в подлеске у ног, не заставили меня бежать из леса. Даже холодный воздух, что щипал кожу, оставляя на щеках розоватые пятна, не побудил повернуть назад. Единственное, что имело значение, это окружавшая меня тьма и чувство уединения, которым одаривала глубокая ночь. Только она спасала меня от назойливых взглядов людей лорда Байрона, следивших за мной, искавших признаки, не собираюсь ли я выкинуть очередной фортель. Я ускользала все глубже в лес, стремясь уйти настолько далеко от деревни, насколько хватит смелости. Обычно каменные тролли предпочитали не слишком отдаляться от своих домов. Они предпочитали добычу, которая сама охотно шла к ним в руки, чтобы укрыться от стихии. Но я не хотела испытывать судьбу и бродить вблизи их мест обитания. Если я попаду в ловушку каменного тролля, свобода, которую я обретаю лишь на мгновение, обратится в жестокую смерть, в пасти чудища в три раза больше меня. Плоть мою разорвут в клочья, а то, что от меня останется, истечет кровью на земле. Я держалась подальше от тропинок, по которым, без сомнения, будет патрулировать стражи тумана, и проводила пальцами по деревьям, словно могла запомнить каждое и потом найти дорогу домой. Я и раньше ходила этой дорогой, ориентируясь только по луне и звездам, освещающим мой путь. Много раз. Так много, что не сосчитать. Мое внимание привлекла целая россыпь мерцающих вдали огней, двигавшихся кругами среди деревьев. Остановившись, я оглянулась, стараясь определить, не следят ли за мной, не поджидают ли меня среди деревьев лорд Байрон и его прихвостни из Стражи Тумана, чтобы поймать, как любопытную домашнюю кошку, которая гуляет сама по себе там, где ей не место. Но за спиной у меня был только лес. Сначала я решила, что пора бы вернуться, но потом передумала и, пригнувшись к земле, стала медленно пробираться вперед, чтобы посмотреть на странные всполохи. Они напомнили мне об огнях Фейри, о которых рассказывали родители, когда я была маленькой. В давние времена, еще до завесы, эти мерцающие блики завлекали и уводили человеческих детей. Их похищали Фейри, а взамен похищенных оставляли подменышей. В те века Фейри свирепствовали над миром людей и забирали себе все, чего желали, заставляя остальных гнить и страдать от последствий их набегов. Мерцающие огоньки перемещались по поляне и манили к себе. Когда я подошла достаточно близко, то увидела людей, одетых во все белое, и у меня перехватило дыхание. В центре поляны на своде блестящего бежевого черепа стояла одинокая свеча, а вокруг, тихо бормоча что-то себе под нос, чтобы их никто не услышал, ходили фигуры в белом. Я присела у подножия вечно зеленого дерева, прижалась щекой к шероховатой коре и принялась наблюдать за их ритмичными движениями. Внутри меня любопытство боролось со страхом, заставляя сердце бешено колотиться, и в какой-то момент мне показалось, что незнакомцы могут его услышать. Люди шли по кругу, тихо напевая в пределах границ, которые выложили из веток. Внешняя граница была примерно в дюжине шагов от черепа, расположенного в середине и напоминавшего центр мишени. Время от времени один из незнакомцев поворачивал голову в мою сторону. В руках у них были плотно зажаты свечи, которые они поднимали и опускали. Огоньки плавали вверх и вниз, периодически освещая приоткрытые рты людей. Я не могла отвести глаз от черепа на земле. Все остальное сосредоточилось вокруг него. И мне стало интересно, кому же это так не повезло, что его кости используют в каком-то непонятном ритуале. Я понятия не имела, чему стала свидетелем, однако, без сомнений, это было что угодно, но только не поклонение отцу и матери, разрешенное короной. Прошли столетия с тех пор, как король Белхам I освободил нас от древних богов, которые погрузили наши жизни в пучину греха и разврата, а затем привел к добродетели, которую мы обрели с новыми богами. Одна из фигур в мантии остановилась, тело изогнулось в сторону так, что стало понятно — это женщина. Она повернула голову ко мне и посмотрела так многозначительно, что я не сомневалась. Меня заметили. Я ожидала от нее враждебности и страха, поскольку поклонение древним богам было строго запрещено короной, но женщина одарила меня доброй улыбкой, вздохнула, склонив голову на бок, и ее темная коса упала на одно плечо. Она вышла из круга, перешагнув через границу, которую они выложили из палок и веток. Когда женщина направилась ко мне, все в кругу остановились». Меня же словно пригвоздило к земле, хотя самым разумным в моем положении было бы бежать. Прямо сейчас я могла поплатиться за свое любопытство. Вряд ли эти люди решат оставить меня в живых. Они не стали бы рисковать, ведь я могу сообщить о них Страже Тумана и потом посмотреть, как их сожгут на костре за ересь. Дыхание у меня сбилось. В легких застрял воздух, который затем вылетел легким облачком изо рта. Проплыл перед лицом и рассеялся в ночном воздухе. Женщина шла ко мне, и добрая улыбка не сходила с ее лица. Двигалась незнакомка медленно, будто приближалась к испуганному животному. Когда она подошла совсем близко, я уже не сомневалась, что она жила не в Мистфеле, а, оглядевшись, поняла, и ее спутники с чистыми волосами и кожей в хорошей одежде тоже. Откуда бы ни пришли, они точно были чужаками и просто не могли жить в мрачной деревушке, которую я называла домом. «Здесь ты в безопасности», — произнесла, наконец, женщина, и эти слова повисли в воздухе между нами. Она переложила свечу в одну руку, а другую протянула ко мне, будто приглашая к себе. «Боги приветствуют всех, кто хочет знать о них и их обычаях. Отец и мать никогда бы не допустили этого». — сказала я, качая головой и глядя на руку. Было в этом жесте что-то такое, что звало меня, тянуло вперед. Почувствовав, как кончики пальцев незнакомки коснулись моих, я поняла, что двигалась не она, а я. Щеку обожгло в том месте, где холодный воздух коснулся кожи, оцарапанной о кору дерева. А левой рукой я цеплялась за грубые ветви, неумолимо удаляясь от иллюзии безопасности, которую они давали. «Я говорю не о тех богах, которым поклоняются в храмах, на коленях моля о помиловании существо, которое обещает спасение только тому, кто послушно исполняет все приказы». В ее голосе звучала какая-то задумчивость и грусть, будто ей было больно, что я ничего не знаю об альтернативах той вере, которую мне пихали в глотку всю жизнь, сколько я себя помню. «Поклонение древним богам нарушает закон, если вас поймают». Я замолчала, когда она проницательно, без всякого страха, взглянула на меня. «Мы знаем, каковы будут последствия, если нас обнаружат, но все равно предпочитаем поклоняться им». «Есть вера, которая важнее жизни», — ответила незнакомка, скользя своей рукой по моей, пока не ухватила меня покрепче. Она осторожно потянула меня, отрывая от дерева, моего убежища, и увлекая к кругу в центре поляны. «По крайней мере, уйдите подальше от Мистфела. Поблизости ходят патрули стражников», — сказала я, поморщившись от улыбки, которой женщина меня снова одарила. «И все же ты здесь». «Хоть и рискуешь быть наказанной за то, что ушла среди ночи. Думаю, ты понимаешь, в отличие от большинства, почему мы здесь. Почему должны пренебречь опасностью? Ведь это прекрасно — знать, кто ты есть, и принимать это, несмотря на возможные последствия. Мы приходим сюда, чтобы быть ближе к богам, чтобы чувствовать энергию, исходящую от самой завесы». — сказала незнакомка, кивнув в сторону границы, отделявшей Нотрик от Альфхейма. Завеса колыхалась, танцуя в воздухе, пока мы смотрели сквозь просветы между деревьями на мерцающее сияние, что постоянно манило меня, несмотря на таившиеся в нем угрозы. Ходили слухи, что те, кто прикасался к магии самой завесы, отдавали ей жизнь, питали поддерживающую ее силу. Нарушать целостность единственного барьера, который защищал нас от фейри Альфхейма, было запрещено. Это считалось самым страшным преступлением против человечества. Но в интересах сохранения завесы и ее подпитки Верховный Жрец каждый год выбирал одного человека, чтобы принести его в жертву на границе у барьера. В благодарности за еще один безопасный год, в последний день сбора осеннего урожая он поливал кровью землю. Так они поступили с моим отцом. «Это неправильно», — сказала я, остановившись у выложенного на земле круга из ветвей и палок. Я не могла заставить себя уйти, но и ступить в круг, где происходило поклонение, казалось неправильным. Это походило на предательство всего, что вбивали в меня на протяжении жизни, всех добродетелей, которые должны были иметь для меня значение, но никогда особенно не привлекали. И не шло ни в какое сравнение с наблюдением из любопытства за неким ритуалом незнакомцев, на которых я случайно наткнулась в лесу. Если я перешагну эту черту, то стану активным участником действа, которого не понимаю. «Тебе не следует судить о том, чего ты никогда не пробовала», — сказала женщина, перешагивая через границу и пристально глядя на меня. Мы все еще держали руки сцепленными, и пока она ждала, наши переплетенные пальцы парили над границей круга. «И неважно, во что ты веришь сейчас, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать другую веру, которая отличается от вашей. Ты можешь исследовать другие религии без обращения в них. Если к утру ты все еще будешь считать нас язычниками, просто расскажешь Страже Тумана обо всем, что видела, и получишь отпущение греха». Глубоко вдохнув, я подняла ногу и шагнула в круг, больше не в силах игнорировать притяжение. У меня возникло чувство, будто я нырнула в воду. Все, что находилось за пределами поляны, казалось, исчезло. Женщина подхватила со земли свечу, зажгла ее от своей и протянула мне. В кругу нас терпеливо ждали 10-12 человек. Они расступились, освобождая место для меня. «Кем он был?» — спросила я, разглядывая череп, лежавший на земле в центре. «Это Джонаб», — ответила женщина. «При жизни он был богом смены времен года. Его убили во время Первой войны Фейри между дворами благих и неблагих, когда Маб сражалась против своего брата Рейгана. А откуда у вас его череп? Даже представить не могу, как давно случилась Первая война Фейри. Мы свято храним все наши традиции, передаем их из поколения в поколение. И этот череп тоже хранили и передавали», — сказала женщина, наконец, повернувшись ко мне спиной и начав двигаться вперед, увлекая меня за собой. Человеческие фигуры, стоявшие на расстоянии шага или двух друг от друга, тоже начали двигаться вокруг черепа, прямо внутри выложенной палками границы. Остальные последовали за мной по протоптанной дорожке, имитирующей круг. Я сглотнула, поднимая и опуская свечу в руках, как это делали остальные, повторяя движения, о назначении которых не имела понятия, но не могла не повторять. Если уж мне придется страдать целую вечность за участие в запретном ритуале, то надо идти до конца. Я осознавала, что не согласна с верой в новых богов и что мне чего-то не хватает в их обещаниях. Минуты постепенно превратились в часы хождения по кругу. Ноги у меня устали задолго до того, как мы остановились. С губ срывались тихие песнопения в унисон с другими участниками ритуала, и я погрузилась в состояние, похожее на сон. Ночное небо над головой слегка изменилось, и только поэтому я понимала, сколько прошло времени. Но слова, которые мы произносили, казалось, они были написаны в моей душе. Каким-то образом они стали частью меня, но... как? Этого я не могла постичь. От смерти к рождению, от зимы к весне. Время течет, и жизнь возрождается из пепла и пыли. Когда все, наконец, остановились, женщина, за которой я шла, развернулась, поклонилась и вытащила из кармана мантии камень. Она положила его на землю, и остальные последовали ее примеру, образовав еще один круг из камней. Поставив свечу на камень, женщина полезла в другой карман и протянула камень мне, чтобы я сделала то же самое. «Если свеча ночью упадет, это значит, что человек не переживет зиму», — сказала незнакомка. Ее слова заставили меня замереть, и я постаралась прочнее закрепить свою свечу на камне. Я не знала, во что больше верила. В удачу, в пророчество или в древних богов, но мне хотелось сделать все возможное, чтобы не испытывать судьбу. Женщина, наблюдавшая, как я вожусь со свечой, тихо усмехнулась. Закончив, я выпрямилась и последовала за группой. Участники ритуала переступили через ветки и палки, образовавшие внешний круг, собрались на краю поляны и, улыбаясь, сели на землю. «Вы делаете это регулярно?» — спросила я, занимая место рядом с женщиной без возраста, пригласившей меня присоединиться. «Раз в год», — сказала та, грациозно усаживаясь. «Только на Самайн. День, когда мы приветствуем долгую зиму. Праздник в честь окончания сбора урожая наступит лишь через 2 дня», — ответила я, глядя вдаль на небо. «Всего через 2 дня нам придется смотреть, как верховный жрец перережет горло очередной выбранной им жертве. Всего через 2 дня я останусь без работы, потому что наступит зима и придется искать подработку в деревне, чтобы помочь семье прокормиться». «Если верить лорду Мистфилу», — сказал один из мужчин, — «те, кто поклоняется новым богам, ненавидят все, что связано с Фейри. Вот из-за этой ненависти много веков назад и сдвинули праздник. Но все они, не хуже других, знают, что окончание сбора урожая праздновать следовало именно сегодня». «А как можно по-другому относиться к Фейри после всего, что они делали на протяжении истории?» Я была настроена скептически. «Нужно всегда помнить, что история пишет победитель. Возможно, мы проиграли войну, но Фейри уже несколько столетий не ступали на наши земли. Не осталось почти никого, кто жил в то время, лишь кучка людей, сражавшихся против них. Они же и рассказывают истории. А если бы здесь остались Фейри, как думаешь, что рассказали бы они о нас и нашей роли во войне? Если бы они могли поделиться своей точкой зрения, сомневаюсь, что это было бы только черное и белое», — сказала другая женщина. Она порылась в своей сумке, вытащила что-то, завернутое в салфетку, положила на землю и развернула. На салфетке лежал пирог, который она разрезала на кусочки. «Думаю, Адельфия должна кое-что рассказать тебе, прежде чем ты съешь кусок. Я видела, как долго ты устанавливала свечу, и мне кажется, тебе будет полезно ее послушать», — сказала моя новая собеседница, взглянув на женщину, которая втянула меня в круг. «Адельфия, это пирог с начинкой», — усмехнувшись, пояснила та. «В нем запечены разные предметы. По традиции ты выбираешь кусок, откусываешь и находишь вещь, символизирующую то, что с тобой произойдет в период до следующего Самайна». Один из мужчин, сидевших ближе всех к пирогу, наклонился вперед и взял кусок. Откусив, он задумчиво прожевал его и выплюнул себе на ладонь вырезанного вручную крошечного младенца. «Черт возьми, как раз то, что мне нужно. Еще один род, который придется кормить». «Тогда держи член в штанах», — сказал ему другой мужчина, хлопнув его по спине. Я вздрогнула и напряглась от грубых слов. Нечасто мужчины так свободно разговаривали в компании женщин, которых надлежало считать благочестивыми и добродетельными. Я знала, что такое член, и даже видела один, и даже испробовала его на себе глубокой ночью, когда недреманные очи все же задремали. Если не считать лорда Байрона и его побед в уединенной тише библиотеки, никто и никогда не говорил при мне о члене. Разве что моя наставница просветила меня на частных уроках, так что я знала, чего ожидать в первую брачную ночь. Только она не подозревала, насколько запоздал и насколько бесполезен был для меня тот урок. Следующий кусок взяла Адельфия, и остальные последовали ее примеру. Не задумываясь о логике своих поступков, я тоже наклонилась и подхватила кусок пирога со салфетки. Адельфия, сидевшая рядом со мной, опять усмехнулась. В ее куске ничего не нашлось. Никаких предзнаменований на будущее. Она стряхнула крошки и вытерла руки о траву. Откусив первый кусочек, я начала жевать, ощущая ваниль и корицу на языке. Во рту не оказалось ничего постороннего, просто сладкий пирог. Продолжая жевать, я смотрела, как остальные вокруг меня едят свои куски. Откусив второй кусочек, я почувствовала, как зуб наткнулся на что-то твердое. Я поднесла руку ко рту, чтобы вытащить попавшийся мне предмет. Это оказалось кольцо, мерцавшее бронзой на моей ладони. Знак того, что скоро на меня наденут кандалы брака, в которых я проведу всю оставшуюся жизнь. Избежать брака в королевстве Нотрик можно было 2 способами. Умереть или стать проституткой, ночной бабочкой. На ладони у меня лежал четкий символ предстоящего замужества, и я чувствовала, как на шее затягивается петля, чувствовала, как задыхаюсь в преддверии неминуемой смерти. «Скоро будешь принимать поздравления, правильно я понимаю?» — неуверенно спросила Адельфия. На моем лице не отражалось ни капли радости от перспективы предстоящей свадьбы, и не имело значения, что я не знала, кто будет моим мужем. В конце концов, все мужчины были почти одинаковыми. Каждый искал теплую ямку, чтобы засунуть туда свой член и посеять семя в качестве награды. «Похоже на то», — ответила я, пытаясь улыбнуться и стряхнуть с себя страх, растекавшийся по телу. Я никогда не верила гадалкам, которые каждую неделю работали на рынке, предсказывая, на какой из 13 жизней человек окажется в цикле перевоплощений до истинной смерти. И никогда не придавала значения заклинаниям, с помощью которых человек мог бы исполнить свои желания, если бы говорил правильные слова, стоя в правильном положении. Я не верила в пророчества только потому, что они предсказывали те события, которые я точно знала, и так рано или поздно наступят. За нашими спинами что-то тихо стукнуло, и вся группа замерла, глядя через мое плечо на круг. Медленно повернувшись, я проследила за их взглядами и увидела, что какая-то свеча, как будто сбитая невидимой силой, упала с камня и погасла, коснувшись травы. Я тяжело сглотнула, одновременно пытаясь определить, чья это была свеча. Потом повернулась к группе. Дыхание у меня сбилось. Все молча наблюдали, как я поднимаюсь на ноги, и эта полная тишина красноречиво говорила об их вере в традиции Самайна и в ясновидение, которое они несли в себе. «Мне пора домой», — сказала я, глядя на солнце, только что выглянувшее из-за крон деревьев. Адельфия кивнула, даже не потрудившись возразить мне. Говорить было не о чем. Единственная упавшая свеча оказалась моей.